отчетливо различали сушу, окаймляющую бухту и связывающую вулкан Эребус с материком. Я дал бухте имя Старпома Стерора, Мэг Мёрдо. Он вполне заслужил эту честь своей добросовестностью и высоким мастерством. Смотри список литературы, пункт 7. Сейчас она называется «Заливом Мак Мёрдо». Ошибка Росса, посчитавшего, что Эребус соединяется с материком, объясняется тем, что он с большого удаления смотрел на мыс Хат, полуостровом вытянувшийся с юго-западной оконечности Эребуса на запад. Вероятно, ему был виден и мыс Минна-Блав, который выдается от материка на восток. Как раз между этими двумя мысами, напротив Блафа, находятся острова Уайт, Блэк и Браун. Вполне естественно было принять их за сплошную сушу. В ту пору существовала проблема, относить ли шельфовые ледники к морю, как это делали участники экспедиции Роберта Скотта, или к суше, как это принято сейчас. Соответственно, во времена Роберта Скотта крупные выходы коренных пород посреди шельфовых ледников назывались островами в книге «Уайт, Блэк, Браун». А элементом скального обрамления в тылу шельфового ледника Росса присваивались наименования бухт, мысов. В книге «Мыс Блав», на современных картах «Утес Блав» и так далее, более подходящий для морского побережья. Именно такой подход сохранился в первой советской лоции Антарктиды. Точно так же на картах Атласа Антарктики пролив Мак-Мёрдо вслед за Джеймсом Кларком Россом назван заливом. Росс прорвался через паковые льды в неизвестное море. Примечание переводчика. Положение этого устойчивого ледового массива показано в Атласе Антарктики. Прошел сотни километров вдоль гористого берега и около 600 километров вдоль Великого ледяного барьера. Работы были завершены в 1842 году. Проник на своих судах до очень высоких широт. 78 градуса 11 минуты южной. На 4 градуса дальше, чем у Эдел. Ничуть не меньше и научные заслуги его экспедиции. Росс довольно точно определил местоположение магнитного полюса. Но, по его собственному признанию, был огорчен тем, что его естественной, но, может быть, слишком честолюбивой давнишней мечте водрузить флаг родной страны на обоих магнитных полюсах планеты не суждено было сбыться. Более всего, Росс стремился к точности, и его географические и научные наблюдения, данные измерения метеорологических параметров, температуры воды, течений, записи о жизни в океанах, по которым он плыл, поражают не только своим обилием, но и достоверностью. Бесспорно, После возвращения Росса на родину в 1843 году позиции сторонников существования Южного полярного континента сильно укрепились. Однако не было и никаких доказательств того, что открытые путешественниками разрозненные участки суши связаны между собой. Даже сейчас, в 1921 году, после 20 лет упорных изысканий с применением самых современных технических средств, внутренние области этого предполагаемого материка, за исключением района моря Росса, совершенно не изучены и не нанесены на карты. Примечание переводчика. Интенсивные работы по изучению Антарктиды начались в период Международного геофизического года 1957-1959. Следует упомянуть также пересечение Западной Антарктиды на самолете Линкольном Элсортом и Хербертом Холик Кэньоном в 1935 году. Конец примечания. Да и края его известны лишь в дюжине пунктов, разбросанных по окружности длиною около 18 тысяч километров. Доктор Леонард Хаксли в своей книге «Жизнь сэра Джозефа Хукера» сообщает много интересного об экспедиции Росса. Хукер, которому было 22 года, когда в 1839 году он покинул Англию, совмещал обязанности ботаника экспедиции и помощника-хирурга на Эребусе. При снаряжении экспедиции правительство очень плохо обошлось с биологическими науками, предоставив для их нужд 25 стоп бумаги, 2 ботанизирки, 2 ящика для живых растений. И только не было ни инструментов, ни журнала, ни бутылей, а единственным фиксатором служил ром из корабельных запасов. А когда, вернувшись, экспедиция привезла богатые коллекции, их как следует так и не обработали. Сам Росс занимался земным магнетизмом, но проявлял большой интерес и к другим естественным наукам и уступил часть своей каюты Хукеру для работы. «Почти каждый день я делаю зарисовки, иногда весь день напролет, с утра и до 2-3 часов ночи, и капитан помогает мне. С одной стороны стола сидит он, что-то пишет и вычисляет, с другой я рисую. Время от времени он отрывается от своих занятий, подходит ко мне, смотрит, что я делаю. Разумеется, между нами пару раз случались какие-то незначительные размолвки, ведь ни он, ни я не отличаемся ангельским нравом, но ничто не может затмить того великодушия, с которым он предоставил свою каюту в мое распоряжение, превратив ее в мой рабочий кабинет в ущерб себе. В другом отрывке из писем Хукера читаем: «В области географических открытий экспедиция принесла замечательные результаты. И это доказывает только, чего можно добиться, если проявить хоть малую талику упорства, ибо мы не находились в опасных условиях и вообще не испытывали никаких трудностей. Среди полярных путешественников существует своего рода негласный договор поддерживать свою репутацию людей, совершающих чудеса. Поэтому те из нас, кто попал во льды впервые, готовили себя к обморожениям, придавали неоправданно важное значение такой простой операции, как прорыв через пак и так далее. Теперь-то эти опасения развеялись, но я не собираюсь всем об этом сообщать. Я имею в виду не исследователей суши, действительно претерпевающих неслыханные тяготы, а путешественников, которые живут на уютном корабле, мало соприкасаются со льдами и должны только проявлять необходимую осторожность. Если бы Хукер в то время мог знать, как Скотт будет руководить экспедицией, о которой я собираюсь рассказать, и какую научную деятельность развернет капитан Терра Новы Пеннелл после высадки Скотта на сушу, он, Хукер, несомненно, внес бы поправки в следующее свое высказывание. Вряд ли еще когда-нибудь натуралисту выпадет счастье плавать с капитаном, настолько преданным делу морской зоологии и настолько пекущимся об использовании малейшей возможности для обогащения коллекции. Наконец, из книги мы узнаем и об условиях секретности, в которых проводились все работы. Никакие научные результаты не должны были раньше времени стать известными из переписки с родными. Есть в книге и такой эпизод. Хукер спрыгивает с трюмного люка, держа в руке шкуру пингвина, которую он собирался набить лично для себя, и со всех ног уносится прочь, чтобы не встретиться с неожиданно появившимся на корме росом. Нечто подобное случалось и на Терра-Нове. По возвращении на родину Росса встретил холодный прием, и в 1905 году Скотт написал Хукеру: «На первый взгляд это кажется непонятным, поскольку сейчас проделанная им работа ценится очень высоко. Но я всегда считал, что широкая публика обходит его вниманием, и что сам он, как вы однажды справедливо заметили, в написанной им книге слишком скромно рассказывает о своих заслугах. Я не знал, что Барроу явился тем злым духом, который так много сделал, чтобы обесценить результаты Росса». Примечание переводчика. Настороженное отношение в английском обществе к Джону Россу и Джеймсу Кларку Россу было обусловлено их предшествующей деятельностью в Арктике, в частности, неудачными, по мнению ряда общественных деятелей, вроде секретаря Адмиралтейства Джона Барроу. попытками открыть северо-западный проход. Конец примечания. Весьма любопытная подробность истории экспедиции. Смотри список литературы, пункт 8. Говоря о необходимости антарктической экспедиции, всячески за нее ратуя, в конце концов, такая экспедиция была снаряжена на «Дискавери» под командованием Скотта. Хукер особенно подчеркивает важность исследований в Южном океане, изобилующим различными видами растений и животных. По поводу того факта, что обширные коллекции, собранные в основном лично им, так и остались необработанными, за исключением диатомовых водорослей, он замечает. «Я надеюсь, что лучшая участь ожидает те сокровища, которые, несомненно, доставит предполагаемая экспедиция. Ведь океан так богат, что натуралисту не управится и в 24 часа всех светлых суток целого антарктического лета. Я предвижу, что сопоставление живого мира океанов в Арктике и Антарктике возвестит новую эпоху в истории биологии. Смотри список литературы, пункт 8. В те времена, когда Росс плавал в Антарктику, считалось, что в глубинах океана нет ни пищи, ни кислорода, ни света, и поэтому нет жизни. Исследования Росса, в числе прочего, дали основания предполагать, что это не так. Впоследствии, а именно в 1873 году, прокладка подводных кабелей вызвала необходимость изучения абиссальных глубин. И Челленджер доказал, что там существуют не просто живые существа, причем высокоорганизованные, но даже рыбы, способные видеть. В настоящее время можно считать почти установленным, что в Южном океане существует мощное течение, которое несет на север обогащенные кислородом воды подводной толщей всех океанов мира. Россу, можно считать, повезло. В его время окраины районы огромного антарктического материка были разведаны на сравнительно низких широтах, около 66 градуса южной широты, кое-где даже севернее южного полярного круга. Он же, к югу от Новой Зеландии, попал в глубокую выемку, по которой прошел до широты 78 градуса. Из этой выемки, известной сейчас под названием «Моря Росса», отправлялись все санные экспедиции к Южному полюсу. «Я так много внимания уделил описанию открытия Росса потому, что эти участки воды и суши занимают очень почетное место на страницах моего повествования. Да и в истории исследования Антарктики они играют весьма важную роль. После того, как Росс с морем проник так далеко на юг и сделал замечательные открытия, напрашивался следующий шаг – другому путешественнику продолжить его маршрут но уже по суше. Поразительно, что понадобилось целых 60 лет –